У меня уже дети есть, а вот тебе еще это предстоит», – посмеялся Батыров. «Надо сначала определиться с кем. У тебя что, кандидатур мало? Я могу тебе перечислить». «Не надо, Извонтася перечислила. Вся Соколовка знает», – отмахнулся я. «Она и так знала. Из-за этого и Харьков на тебя был зол. Не хотел, чтоб его дочь с таким осеменителем, как ты, жила. Димон, ты говоришь обидно. За осеменителя можно и по лбу», – подмигнул я. В коридоре послышались медленные шаги. К нам из темноты приближалась младший сержант Елена. «Товарищи летчики, вы ко мне в кабинет идите. Не сидите на полу», – шепотом сказала она. Я начал вставать, но Батыров стал меня останавливать. «Саня, нас ждут», – возмутился он. «Неа, это мы ждем. Я лучше пойду чаю попью. Нам никто чая не предлагал. А хотите, я сейчас, у меня даже со слоном есть. Сейчас поставлю», – радостно сказала Лена и убежала в свой кабинет. Я смотрел вслед девушке и не мог не нарадоваться. Грациозно бежит и так аккуратно виляет ягодицами. «Саня, ты куда смотришь? Эх, все настроение портит. Ты, конечно, извини, но вид округлой девичьей попы лучше, чем твое обиженное на весь мир выражение лица, или закрытая дверь кабинета комдива. Я пойду чай пить», — уговорил, протянул мне руку Димон, чтобы я помог ему встать на ноги. Мы вошли в кабинет строевого отдела, вода уже закипела, и Лена нам горячего чая. Вот только Батыров до него не дотерпел. Он сел в кресло и моментально уснул. Меня же угостили югославским печеньем, которое продавалось в военторге. «Вы такие измазанные. У вас есть где помыться?» — спросил Лена, отпивая из своей кружки. «Есть. Аэродром с бани начинается. Мы ее построили. Здорово. Вообще, всегда нравилось смотреть, как происходят полеты на аэродроме. Это же, как балет». Леночка с таким воодушевлением рассказывала о типовом летном дне, что меня за душу взяло такое описание. «Я иногда выхожу на улицу и смотрю, как вы пролетаете над нами или истребители. Завидую я вам. У вас такая работа. Замечательная, но очень опасная. Вы знаете, а мы все боимся летать. Так что не верьте тому, кто скажет летать просто. Это труд и тяжелая работа», — ответил я. «Александр, Саша, а вот вы женаты?» «Апа». Сразу в лоб вопрос. «Нет, и мое сердце свободно», — Елена, улыбнулся я. Девушка застеснялась, а потом и вовсе вскочила на ноги. На пороге стоял сурового вида мужик в шевретовой куртке. Под ней была выгоревшая форма песочка, а на голове кепка с красной звездой. Сам он выглядел очень старым. Седые волосы выбивались из-под кепки, а на морщинистом лице была легкая небритость. «Сиди, дочка. Где тут у вас совещание?» — спросил он. «Прямо по коридору. Кабинет командира дивизии», — ответила Лена. «Ага. А ты, сынок, чего такой грязный? Помывки у вас тут нет?» «Да что всех сегодня заинтересовала помывка? Не успели еще. Таскают нас по совещаниям всяким. Есть. Только с вылета». Мужик сощурился и вошел в кабинет. Сначала я подумал, что можно не вставать. Непонятно, кто передо мной. Но вид, запыхавшийся в коридоре полковников, меня переубедил. Я поднялся и попробовал растолкать Димона. «Пусть спит. Пошли со мной. Расскажешь, как было. А разрешите узнать?» «Разрешаю. Генерал-лейтенант Целевой, заместитель командующего 40-й краткой армии. Вперед, сынок. Да что ж так много начальников? Даже чаю не дадут попить». Глава 20. Генерал вышел из строевого отдела и направился в конец коридора. Один из полковников показал мне, чтобы я поторопился и не отставал от заместителя командующего. В тишине, царившей в штабе, шаги Целевого были похожи на звук метронома. Дышал он ровно, но вид был задумчивый. «И как там, в ущелье?» — спросил у меня Целевой, не сбавляя шаг. «В двух словах не расскажешь, товарищ генерал». «Ничего, я тебе сейчас дам выступить», — ответил Целевой. Мы подошли к двери кабинета комдива, и генерал рывком открыл ее. Тут же все присутствующие встали, а первым принялся представляться Березкин. Делал он это громко, четко и держа правильную осанку. «В данный момент проводится разбирательство по факту выполнения срочного и незапланированного вылета группой вертолетов под командованием подполковника Енотеева», — продолжал член военного совета объяснять, что именно происходит в кабинете командира дивизии Кувалдина. Тот, в свою очередь, представился генералу, и Целевой пожал ему руку. Все это время Березкин горланил, как вождь на броневике: «Подполковник Енотеев, сегодня, без предварительной разведки и подготовки, не успокаивался замполит». Камеско стоял рядом с большой картой и выглядел не менее уставшим, чем Батыров. Думаю, он бы не отказался сейчас тоже уснуть в кабинете у младшего сержанта Лены, но ему приходится выслушивать, что он идет по пути врагов народа, а теперь еще и перед заместителем командующего его выставит нарушителем всего и вся, пока Березкин подходит в своей речи к кульминации предъявлению обвинений. При этом, командир эскадрильи, осознавая все риски и подвергая опасности сохранность социалистической собственности и жизни людей, как интересно расставлены приоритеты у Павла Валерьевича, сначала лошади, а потом люди. Прекрасно, все-все, Павел Валерьевич. Понимаю, что вы теперь исполняете обязанности начальника политуправления 40 и краткой армии. Взялись вы за работу с чересчур большим энтузиазмом. Рано пока раздавать награды, сказал генерал и сел на предложенное Кувалдиным место. Виноват. Награды, товарищ генерал-лейтенант, уточнил Березкин, чьи глаза сейчас увеличились в разы. Конечно, думаете, я не понял, что вы здесь нахваливаете мне командира эскадрильи, его летчиков и техсостав. Они молодцы, но пока рано праздновать. Мы их обязательно отметим. Верно, комдив, повернулся целевой к Кувалдину, который сел за стол для совещаний по правую руку от генерала. Так точно, наградим. Всех односложно ответил командир 109-й краткой дивизии. Само собой, конечно, об этом я и собирался вам донести. Тут же переобулся Березкин и сел напротив Кувалдина. Я посмотрел на Енотаева, тот уже не понимал, что происходит. Одно понятно, вовремя появился человек, чье слово выше истерики начальника политуправления армии. Прибывшие с генералом заняли места за столом, а я не знал, куда мне деться. Так и остался стоять у двери. Целевой почесал переносицу, снял куртку и повесил на спинку стула. Время позднее, летчикам надо отдыхать, поэтому они нам сейчас быстро доложат, что там в ущелье и пойдут спать. Енотаев вышел к карте, взял указку и принялся рассказывать о нашем вылете. Обозначил места, где по нам работали из Дышака и куда Ми-24 нанесли удары. В сумерках было сложно обнаружить и оценить состояние укреплений в кишлаках, разбросаны они хаотично. Какой-то эшелонированной системы ПВО не наблюдалось. Но это не значит, что нас не будут ждать в следующий раз, доложил Ефим Петрович и положил на стол указку. Ясно, что предложит нам командование ВВС армии. Спросил целевой у прибывшего с ним полковника, который держал в руках фуражку с голубым околышем. Работаем по вызову с земли по вновь выявленным целям. Наземные силы идут по ущелью. При каждом командире батальона есть авианаводчик. Он выдает координаты на самолет-ретранслятор, который будет в воздухе постоянно. Далее идет подача команды в Баграм. Вылет, нанесение удара и выдача результатов также по каналам связи, доложил представитель ВВС армии. Звучит грамотно. Только не мало ли авианаводчиков, офицеры из командования группировки начали доведение основного плана операции. По их замыслу, сформированы два группы. Первая быстрым марш-броском по ущелью должна выйти к паси Шахи-Мардан. Не ввязываясь в боестолкновения, группа в составе десантно-штурмового батальона и афганских войск должна развернуться и следовать навстречу второй группе. Она, в свою очередь, включает в себя три батальона и один батальон правительственных войск. По пути обе группы ведут зачистку. Нашей же эскадрилье выпала честь оказывать авиационную поддержку. Нормальный план, в котором есть один, но очень большой изъян, с нами будут афганские военнослужащие. Боюсь, утечки информации не избежать. Хорошо, план не меняем, сказал генерал, вышел из-за стола и подошел к карте. По сведениям разведки, британцы готовят большие поставки духом через Пакистан. Допустить этого нельзя. Но главное, Саланг. Постоянные набеги и опасность для этой транспортной магистрали начинает напрягать. Надо отодвинуть духов дальше к границе. У вас есть еще что-нибудь? Обратился к нам генерал. Товарищ генерал-лейтенант, есть одна задумка, предложил я. У меня родилось предложение. Чтобы ускорить процесс переброски, почему бы не высадить десант в 10-15 километрах за пали Шахи-Мардан? Это будет еще более внезапно. Говори, сынок. Но только я собрался озвучить идею, как в кабинет постучались. Дверь открылась, и вошли двое военнослужащих в форме афганской армии цвета хаки. Рубашка каменистого цвета, а галстук болотного. На фуражке большой государственный герб, а цвет околыша красный. В званиях зеленых, как здесь называют правительственные войска, не разбираюсь. Но вряд ли перед нами кто-то ниже, чем Дагарвил, полковник. Добрый вечер. Поздоровался один из афганцев на очень хорошем русском языке. Генерал-майор Исмаили, рад вас видеть. Мы только начали обсуждение завтрашних действий, поприветствовал афганцев целевой, и они сели на свободные места. Сомневаюсь я теперь предлагать что-то нашему генералу. Лучше сделать это не в присутствии афганцев. Мы рады, что с нами столь уважаемые и хорошие люди за одним столом будут обсуждать завтрашние действия, лебезил перед афганцами Березкин. Может, они и хорошие, но доверять им не стоит. Так что у вас, лейтенант? Спросил у меня целевой, когда афганцы сели за стол и приготовились слушать. Посмотрел на Енотаева, но он тоже ждал от меня интересного предложения. Ничего, товарищ генерал, у меня были предложения менее масштабного характера, касающихся боевой зарядки вертолетов, ответил я. Ну, это вы с КМСК обсудите и без нас. Идите отдыхать, пожал нам руку генерал, и мы вышли из кабинета. Только мы оказались в коридоре, как Ефим Петрович завалил меня расспросами. А точно ли ты хотел про боевую зарядку спросить, командир? Ну я же не дурак. Этим явно занимается не летчик-штурман, улыбнулся я. Енотаев отвел меня в сторону от двери. И что же ты хотел предложить? Сами подумайте. Как только наши войска войдут в ущелье, Масуд зашевелится. Он не дурак и попробует уйти. А такие люди без охраны не ходят. Это понятно. Плюс мы взяли его подручного. Да и агентура у него в рядах зеленых есть. Конкретное предложение. Да нечего сложного. Просто высадить десант с вертолетов в ущелье Запаси Шахи-Мардан. Зачем нашим парням идти по дорогам и подвергать себя опасности? На вертолетах можем подойти неожиданно и более скрытно. Заодно и не дадим Масуду уйти в Пакистан. Камеска зачесал свою бороду, посматривая по сторонам. Он может уйти через горы на юго-восток. Там его днем с огнем не сыщешь, ответил на мое предложение Енотаев. Да, но он не сможет быстро перемахнуть через горы. К тому же за пределами Панджшира у него нет базы и поддержки. Понятно, так можно с Енотаевым рассуждать до утра. Решение принимает командование. Однако завтра будет поздно, когда первые колонны войдут в Панджшир. Надеюсь, резервы у генерал-лейтенанта целевого есть. Предложение интересное. С Кабула можем вызвать на подмогу еще вертолеты. Только чего ты решил при зеленых не говорить? Они же вроде хорошие люди, спросил Ефим Петрович. Не внушают они доверия. Перефразируя классика, эти хорошие люди могут предать нас при первой опасности. Заставил я задуматься Ефима Петровича. Ладно, твое предложение я передам командованию. Тебе вставать в 3 часа. Кстати, а где твой командир звена? Поинтересовался КМСК. Да все хорошо, он спит. Как спит? Я тут сладкие речи Березкина выслушиваю, а он дрыхнет. Да он тут рядом, у Лены, ответил я. Еще и у бабы, он же женат, воскликнул КМСК. Когда этот факт кого-то останавливал? Там все честь по чести, никакого принуждения. Уснул сразу, как младенец, улыбнулся я и проводил командира в строевой. Свет здесь горел только в настольной лампе. Димон продолжал храпеть в мягком кресле, а хрупкая Лена свернулась калачиком на столе. Мой недопитый чай так и стоял на столике, как и открытая пачка югославского печенья. Из Батырова джентльмен никудышный занял раскладывающееся кресло кровать, а девчонку заставил на столе спать. Когда Димон и Енотаев вышли из кабинета, я разложил кресло и взял на руки Лену. Камеско внимательно за этим наблюдал, ища в данном жесте какой-то подвох. Ну, репутация бабника за Клюковкиным закреплена давно. «Саня, хорош уже укачивать», — шепотом позвал меня Камеско, когда я накрывал Лену бушлатом. «Еще не начинал», — улыбнулся я, и мы вышли из кабинета, закрыв дверь. Утром среди однополчан чувствовалось напряжение. Все молчали, стараясь тихо вести себя в палатке. Даже Чкалов не стремился шутить или умничать. Во время чаепития у Батырова расспросили о вчерашнем вылете, и Димон вкратце рассказал. Всех интересовали подробности эпического падения вертолета в ущелье с последующим разгоном. «Вот я бы так же сделал, даже бы не думал», — отмахнулся Леня. «Ты уже вон над аэродромом полетал с большим креном. До сих пор багой кает», — улыбнулся Магомед. После пролета Чкалова над Березкиным, Баграт отказался летать с нашим лихим летчиком Леонидом. Теперь Чкалов летает праваком у замполита Кислицына. «Да ладно вам, так и скажите, что сами не умеете, а моему умению завидуете», — возмущался Леня. «А смысл было это делать?» — спросил я. «Ты это о чем, Клюковкин?» — прищурился Чкалов, встав из-за стола и поставив руки в боки. «Хороший летчик тот, который соблюдает инструкцию, а лучший знает, когда и при каких обстоятельствах ее можно нарушить. Взлет с аэродрома, был тем самым обстоятельством. Леня нагнулся ко мне и грозно посмотрел в глаза. По твоей логике ты себя лучшим считаешь, нарушаешь тогда, когда это необходимо. Мы с командиром звена нарушаем тогда, когда нам жить сильно хочется. При этом поверь, в кабине у нас в такие моменты пахнет похоронными цветами сильнее, чем керосином, ответил я. Чкалов выслушал, но продолжил возмущаться. Такое ощущение, что завидует. Как будто сам хотел подвиги совершать, а его пока только колонны сопровождать посылают. После завтрака и постановки задач, мы ожидали в классе подготовки команды на вылет. Время идет, но аппарат ГГС молчит. Динамик с прослушкой канала боевого управления почему-то не вывели сюда. Это бы сократило время приема команды. Камеска заходил к нам несколько минут назад и объявил, что операция пока откладывается. Идут уточнения, прибывают дополнительные силы. Мол, пока сидим в готовности. Ну вот чего сидим, дали бы какой-нибудь опорный пункт в качестве цели, ходил по кабинету Леня, застегивая и расстегивая куртку комбинезона. Сломаешь молнию, не мельтеши, сказал ему Батыров, дремавший лежа на стульях. Я уже не могу, сидим уже 2 часа, а операция так и не началась. И так еще час, а потом еще. За окном уже ярко светит солнце, а в помещении становится душно. Кондиционеров пока не завезли сюда. Рев включения форсажа истребителей звучал постоянно. Значит, идет какое-то движение. Авиация наносит удары. Я уже сам начал дремать. Пускай и жарковато, но сон меня сморил к обеду окончательно. И даже пролетающие над нами МиГ-21Е меня не могли пробудить. Внимание! 207 краткое, 205 краткое, на вылет. Прозвучала команда по громкой связи. Открываю глаза. Ни Батыров, ни Леонид с замполитом не пробудились. Так и спят, облокотившись на стол. 207 краткое, 205 краткое, на вылет. Громче прозвучал вызов с командного пункта. Я подошел к аппарату и ответил, что вызов нами принят. Тут и Леня ожил. Вид у него был до того радостный, будто он вот-вот сейчас в ладоши захлопает. В кабинет забежал Енотеев с большой кипой фотопланшетов и картой. Разложил все на столе и принялся ставить задачу. Все очень просто. Загружайте десант в Баграме и доставляйте его вот сюда, указал он на населенный пункт Нахисур. Видимо, мое предложение Енотеев смог довести до командования. Вот только, почему всего 2 экипажами летим? Маленький десант получается, если пойдем таким количеством. Снова работа от Сапина? Спросил Батыров, надевая автомат. Не от Сапина. Батыров, поведешь всю группу. Смотри, никого не потеряй. Похлопал по плечу Димона Камеска. Командир, ну один экипаж с замполитом и Леней трудно потерять. А наше прикрытие само дорогу знает. Подмигнул я экипажам Ми-24, которые тоже готовились к вылету. Все посмеялись, а Ефим Петрович оставался серьезным. «С количеством экипажей в своей группе вы ошиблись, ребята», — ответил он и указал на окно. Я прислушался. Рядом с аэродромом нарастал гул вращения винтов. Ощущение, что рой гигантских пчел приближается к Баграму. «Масштабно!» — воскликнул Леня, выглянув в окно. По аэродрому уже ехала техника с бойцами, а на полосу один за одним П. Приземлялись вертолеты. Глава 21. Из кабинета быстрым шагом отправились на залитую солнцем стоянку. Припекает уже очень здорово. Температура перевалила за 25 градусов, что в условиях высокогорья усложняет задачу в разы. Гул стоял невообразимый. Вертолеты сруливали с полосы и выключались прямо на магистральной дорожке, становясь под 45 градусов против ветра. К нам подбежал ведущий кабульской группы. Он представился, но я услышал только, что он в звании майор. Всего с ним прилетело 12 вертолетов, по 6 Ми-8 и Ми-24. Боевая зарядка у нас, вижу, много на 8 ки повесили, оставляйте по 2 блока УП-16, бомбы пускай снимают, если хотят довести людей, перебил его Енотеев. Командир кабульцев кивнул и убежал к своим техникам, которые прилетели с ними. Тут же началась работа по разрядке вертолетов. Напротив наших вертолетов остановилась колонна тентованных ГАЗ-66, из кузовов начали спрыгивать десантники. Полностью экипированные и готовые к погрузке на борт, командиры быстро проверяли личный состав, давали последние указания, иногда даже слишком громко. Как у них получается перекрикивать свист винтов и рев моторов машин, непонятно. Первая группа на борт номер 17, вторая на 22 и краткая, начали десантники распределяться по вертолетам. Енотеев шел рядом со мной и Батыровым, продолжая уточнять задачу и весь замысел высадки десанта. Ваша группа готовит площадки для десантирования основных сил. Они занимают позиции и ждут вторую группу, которую поведу я. Далее Камеско уточнил задачи группе Ми-24, которые будут готовить площадки для нас и заниматься подавлением ПВО. Когда кабульские экипажи были готовы и дозаправлены, енот эльф объявил построение. Старший, Батыров, позывной 207, с ним в паре Кислицын, позывной 205, зачитывал он состав тактических групп. В итоге получилось, что в первой волне идут 12 вертолетов Ми-8 и 4 Ми-24, большая группа, но во второй группе вертолетов пойдет еще больше. В эфире говорит только ведущий. Случай экстренного выхода на связь вы знаете. Сразу вам скажу, что предварительно эту местность фронтовая авиация не утюжила. Придется самим, сказал Ефим Петрович, почесывая бороду. Его черный шлемофон так и норовит выпасть сейчас из кармана, но он не обращает на него внимания. Кабульские вертолеты уже все зарулили и выключились. На некоторых еще вращаются винты, постепенно останавливаясь. Ветер, дующий с севера, совсем не несет прохлады, зато приносит мелкие частицы пыли, оседающие на губах. Пауза в речи енота его затягивалась. Камеско смотрел по сторонам, а сказать чего-то не решается. Батыров, Клюковкин ко мне, остальные, по вертолетам. Все это время думал, как лучше нас позвать. Волнуется командир, больше, чем вчерашним вечером. Мы подошли к Ефиму Петровичу. Он крутил в пальцах сигарету и все так же продолжал подбирать слова. Вы, ребята, находчивые, поэтому я вас ведущими и поставил. Повнимательнее там, день будет долгим, сказал енот эльф и пожал каждому из нас руку. Только мы отошли от него, как командир эскадрильи окликнул меня. Клюковкин, когда прилетишь, сразу в штаб дивизии, сказал енот эльф, подмигнув мне. Так-так, видимо, Леночка просила зайти. Нельзя заставлять женщину ждать. Так, Димон, все делаем быстро, потому что у меня сегодня случка, ну, свидание намечается, сказал я и поторопился на вертолет. Вот ты везде себе приключения находишь. Даже в Афгане нашел, куда пристроить свой нос, возмущался командир звена. Карим поприветствовал меня и Батырова, по-отечески похлопал по плечу, поправил мне шлем и протянул печенье. А еще есть, не обедали же, спросил я, перекрикивая шум мотора машины АПА, подъезжающей к борту вертолета. Все раздал, развел он руками. Я зашел в грузовую кабину и остановился, посмотрев на наших пассажиров. На скамейках сидели пацаны, которым не больше 20 лет. Каждый лопал печенье, которое раздал им Сабитович. Только он угощает такими сладостями в сложные моменты. Все хорошо, поздоровался я со старшим группы. Сержант Долгов. Так точно, товарищ летчик, начал он вскакивать со своего места, но я его остановил. Этому Долгову самому чуть больше 20. Форма у ребят чистая. Такое ощущение, что только на складе выдали. Один парень и вовсе пытался всеми силами пристроить каску на голове, но Панама не давала ему этого сделать. «Твой командир в другом вертолете?» – спросил я, и Долгов молча кивнул. «Смотри, сержант, мы заходим в район высадки, садимся, и вы по команде борттехника выходите. Очень быстро. Дальше залегли и лежите. Будет много пыли, так что терпите. Как осядет, поднимаешь своих ребят и действуешь по утвержденному плану». «Так точно», – ответил сержант, и я пошел в кабину. «Чего так долго? Время поджимает», – заворчал по внутренней связи Димон, когда я занял рабочее место справа. «Не ворчи, успеем еще. Ты видел, кто в грузовой кабине?» – спросил я. Батыров повернулся и несколько секунд смотрел через проход в кабину экипажа на парней. «Да, десантники. А что, накурили уже? С кем мне приходится служить в новой для себя жизни?» Потом закончит Димон академию, дорастет до высокой должности и начнет бурной деятельностью заниматься, не думая о людях. «Ты на лица их посмотри. Пацаны и сержант, совсем молодые, других солдат у Родины нет, мы с тобой тоже не старые, давай запускаться», — ответил Батыров, и в этот момент в кабину заскочил Сабитович. «А ведь и правда, нет других солдат. Акап, я 207 и краткое, готов выполнить 11», — запросил Димон у руководителя полетами Баграма разрешение на запуск. «Такая простейшая переговорная таблица записана у нас в планшетах, каждая цифра означает определенное действие. Вся группа прослушивает стартовый канал и выполняет те команды, которые дают ведущему. 207 и краткое, я Акап, 11 подтвердил. Начали запускаться. Вертолеты загудели, винты закрутились, а видимость резко начала падать из-за поднимающейся пыли. Пока это похоже на дымку. Вроде и коллеги с Кабула прилетели. Должны были промести нам полосу, но пыль уже успела осесть на бетонке. 207 краткое, выполняю 21, доложил в эфир Батыров. Вся группа друг за другом порулила к полосе. Взлетать будем одновременно, чтобы держать расчетную дистанцию в группе. На полосе задержались, пока все не вырулили. Я только сейчас задумался, что нашу площадку для десантирования никто не подготовил. Мало того, что ее найти надо, так еще и данные очень скудные посредством ПВО духов. Внимание, 207 краткое, 31, скомандовал в эфир Батыров. Теперь уже поздно бить тревогу. Димон оторвал борт от полосы и начал разгоняться. Я приготовил карту, включил секундомер. Все внимание перед собой. Ми-8 тяжело набирает скорость, но выходит на нужный режим. Набор, говорит в эфир Батыров, и все плавно пошли набирать высоту. Так мы пройдем по маршруту, а затем с юго-востока войдем в ущелье. Полет шел спокойно. Через пару минут после занятия нужной высоты, начали выстраиваться в колонну пар. Ми-24 идут впереди, маневрируют по курсу и снова возвращаются к прикрытию. Вентилятор слегка обдувает, но это горячий воздух. От него только лицо сушит. В кресле потряхивает, когда проходим одну сопку за другой. Затем и от каждого склона нас бросает в разные стороны. Вертолет замполита идет справа от нас в 60 метрах. За нами пара держит интервал 1 км или чуть больше. Земля и скалы прогрелись. Надо ж было в самую жару высадку затеять. «Не ты придумал?» – спросил у меня Батыров, парируя очередное хаотичное изменение курса вертолета от восходящего потока. «Как я могу заместителю командующего советовать? Идея была моя», – ее донес Енотаев. «Вот только время выбрали в штабе совсем неподходящее. Что-то пошло не по плану, раз десант высаживаем. Его и не планировали изначально», – предположил я. «Наша задача – высадить. Там пускай сами идут», – сказал Димон, уворачиваясь от орла, который хотел спикировать на вертолет. «Чем ближе расчетная зона высадки, тем больше напряжение. Мы перешли на канал боевого управления», где все чаще в разговоре проскальзывают запросы на авиационную поддержку. «Я Волга, разрывы наблюдаю, давайте левее». «Ой, правее», — горланил в эфир кто-то из авианаводчиков. «001 и краткое, ответь Днепру. Нужна пчелка и пара полосатых. Нарушители подходят. Два нет. Километр от меня. В эфир совсем не вклинится. Авианаводчики только и делают, что вызывают вертолеты на поддержку. И вроде мы тут рядом, но у нас десант. Димон, на площадку давай сходу заходить. Там в ущелье совсем не сладко ребятам». «Слышу», — ответил мне по внутренней связи Батыров. «Впереди показался населенный пункт Нахисур. Пора бы уже снижаться, а площадок тут и нет совсем. Крыша, площадку наблюдаете?» — запросил Батыров у командира Ми-24Х, выполняя змейку. «207 краткое, тут одни камни. Где высаживать, не знаю. Нахисур остался слева от нас, а перед глазами показалась широкая низина, размером приблизительно 100 на 100 метров. Площадка пустынная, ни одной травинки, а вокруг холмы и скалы. Парами будем заходить. Площадка готова?» – запросил Батыров. Ми-24 выполнили несколько заходов без посадки и ушли вверх, вставая в круг. Подтвердил, 207 краткое. Площадка свободна. Поместимся парой. Снижаемся, 205 краткое, дал команду Батыров. Димон начал гасить скорость и перевел вертолет на снижение. Делает он это уверенно. Со всех сторон сопки и скалы, а тут такая поляна. Грех не попасть на нее. Еще и Нахисур рядом. Что-то слишком все просто. «Командир, дай залп», — быстро сказал я. «Зачем? С ума сошел?» — возмутился Батыров. «От греха подальше, дай залп. Не жалей ты карандашей на эту площадку». Батыров быстро включил цепи питания вооружения. 205 краткое, уйди вправо. «Я по площадке отработаю», — дал команду нашему ведомому Димон. «Ладно», — растерянно сказал в эфир замполит. Димон приготовился стрелять. Чуть разогнался и нажал кнопку РС на ручке управления. «Пуск, ё-моё!» — тут же воскликнул Димон. Две ракеты ушли в направлении площадки, оставляя за собой серый дым. Попали в землю, но взрыв был явно не от подобных ракет. Столб пыли и земли поднялся большой. Да еще и по всей площадке начали происходить небольшие взрывы, будто из земли начали бить песочные гейзеры. «Заминировано», — спокойно сказал Карим. «Да как так-то? Какого? Чего?» — продолжал перебирать различные вопросы Батыров. Он отвернул вертолет влево, чтобы облететь площадку. Садиться тут однозначно нельзя. Вот только сейчас вся группа на подходе и собьет строй. 207 краткое, нашли еще одну, похожую. Теперь точно свободно, доложил ведущий Ми-24. Командир, можно я проверю? Спросил Карим. Батыров, который каплями пота уже забрызгал пол под собой, молча кивнул. Конечно, неприятное ощущение, но крокодилы не могли знать о таких подлянках. Новую площадку проверили и начали заходить. Подходим все ближе к земле. Облако пыли постепенно тянется за нами, а справа также заходит замполит. Карим пошел в грузовую кабину, готовить парней к высадке. Обороты 95, высота 5, подсказываю я. Димон, как и вертолет, трясется, но выполняет посадку. Тут же открывается сдвижная дверь. В кабину летит песок и мелкие травинки. Дверь закрыта, доложил Карим и вернулся на свое место. Пора уже взлетать. 205 и краткое, высадку произвел. К взлету готов, доложил Кислицын. Понял, взлетаем по одному. Отворот влево. Пошли. Дал команду Димон. Вертолет оторвался от площадки и медленно пошел в набор. Высокая температура и разреженный воздух максимально затрудняют взлет. Пошел отстрел, сказал я и начал пускать ловушки из автомата СА-2. Отворот влево и Батыров проходит точно над населенным пунктом. Замечаем, как по нам стреляют, но успеваем проскочить. Внимание! Всем отворот после работы вправо. В кишлаке пулемет, подсказал остальным Батыров. Карабкаемся на 2500, чтобы пройти по краю ущелья. Продолжаю отстреливать ловушки и смотреть, как один за другим заходит на посадку Ми-8. Каждый быстро снижается, попадая в огромное облако пыли. Несколько секунд и вертолет уходит вверх, выполняя отстрел ловушек. Продолжают крутиться над вершинами Ми-24 в ожидании подхода основной группы. 207 краткое, высадку закончили, доложил ведущий крайней поры. Вот задача и выполнена. Димон выдыхает, не отвечая в эфир. Смотрю на него, а правая рука дрожит, хоть он ей и управляет вертолетом. «Командир, давай я полечу». «Отдохни», — сказал я по внутренней связи, и Батыров кивнул мне. В эфире уже слышно, как идет в район высадки основная группа. 001, я Днепр, жду пчелок и полосатых. Духи уже рядом, на склонах передо мной. Днепр, держись. Уже вертушки на боевом, спокойным голосом отвечает руководитель операции. Да нету их здесь. Духи 200 метров. Днепр, держись. Я взглянул на карту, куда я наносил районы боевых действий наших подразделений и позывные авианаводчиков. Командир, этот Днепр сейчас недалеко от нас. Справа под 30 градусов, 15 километров, сказал я. Саня, у нас два блока и пулемет. Мы ничем не поможем. Если точно попадем, то поможем. Батыров смотрел в свою карту и на вершины, которые нам предстоит перемахнуть, если сейчас пойдем на выручку. Снова у него рука затряслась. В таком состоянии он не готов лететь. Понял, командир. Идем на Баграм, произнес я, но у Батырова было иное решение. 001 и краткое, я 207 и краткое, готов к работе с Днепром. Глава 22. Димон еще раз запросил разрешение на отворот в сторону позиции авианаводчика, но ответа не последовало. «Еще пробуй», — сказал я, и Батыров продолжал вклиниваться в общий радиообмен. Командир звена запросил еще дважды. Все тщетно, а расстояние до позиции Днепра все увеличивалось. В кабине, несмотря на высоту полета в 2000, весьма жарко. Воротник песочного комбинезона становится темным от пота и прилипает к шее. «Далеко мы от него?» — уточнил Димон. Я быстро прикинул расстояние по карте и получил цифру в 35 километров. 207 и краткое, 281 и краткое пары в 2 километрах от вас, тоже готовы отработать, подтвердил готовность ведущий второй пары, которая заходила за нами на площадку следом. 4 экипажа могут уже и гору свернуть. Очередной доклад Батырова потерялся в общей массе радиообмена. Сейчас самый разгар операции. Командование контролирует темпы наступления. 001 и краткое, резвый, прошел первую точку. Веду бой, запыхавшись, доложил один из командиров батальонов. Понял, резвый, отстаешь на 2 часа от расчетного времени. Чаще докладывай, молодцевато отвечали ему представители командования. Голос другой, не генерал-лейтенанта Целевого. Для кого-то эти цифры и быстрый доклад очень важны, а то, что за ними кровь, пот и жизни солдат, они начинают осознавать, когда попадут на поле боя. Волга, как у тебя? Степень поражения объекта, Запрашивали с борта Ан-26 информацию с другого направления. Я Днепр. Духи рядом. Обозначаю себя дымом. Прошу поддержать огнем. Прорвался через вереницу ненужных сообщений авианаводчик. Терпи, Днепр, терпи. Все так же непринужденно отвечали с борта Ан-26. Днепр начал отвечать, но его фразу забил другой абонент. Можно пойти против системы и самостоятельно выйти в район цели. Но всего замысла и порядка действий подразделений мы не знаем. Нарушим весь замысел, и потерь может быть больше. А еще за нами и другие экипажи, которые ждут команды. Саня, мы не можем туда лететь. Нарушим весь порядок авиационной поддержки войск, сказал Димон, будто оправдываясь передо мной. Согласен, но я не командир. Решение принять можешь только ты, ответил я. А ты бы, что сделал? Я бы в армию, наверное, не пошел. Карим заулыбался, но Димону было не до смеха. Как бы сейчас ни поступил Батыров, это будет верно. Но мы своих не бросаем. Нажал я кнопку СПУ и спокойно сказал по внутренней связи. «Дай мне курс, рассчитай подлетное время до рубежа выхода на связь с Днепром», — ответил Димон. «Ай да Батыров, вправо на курс 20 градусов, скорость 180, снижаемся до 1500, связь через 4 минуты». Димон дал команду второй паре следовать за нами, а остальной группе на аэродром. Волевое решение командира звена не сразу дошло до командования на борту Ан-26. Пока что они были заняты другими вопросами. 201 и краткое, сколько высажено карандашей, никто не поломался, запрашивали с борта управления ход высадки десанта Енотеева. 001 и краткое, работаем. Авианаводчик с позывным Днепр продолжает прорываться в эфир, но кому-то очень нужно знать, всех ли высадили в районе Нахисур. 201 и краткое, количество карандашей, настойчиво повторял представитель командования. 001 и краткое, я Днепр, где вертушки? Терпи, терпи, Днепр, уже на боевой выходит. Да нет здесь никого. Разорвал эфир крик авианаводчика. Димон начал снижаться. Впереди есть небольшая седловина, через которую можно войти в Пантшир. Главное, чтобы в широком ущелье обнаружить именно нашего авианаводчика. 001 и краткое, я Днепр, духи в 400 метров от меня уже ползут. Все уже, Днепр, вызываем тебе вертушки, отвечали с борта Ан-26. То у них на боевом уже вертолеты, то еще только вызывают, отметил несостыковки в докладах Сабитович. Прошли седловину, и перед глазами появилась картина боя. В ущелье дым, отдельные разрывы на склонах, а по дорогам хаотично растянуты колонны техники. «Маневрируй», — сказал я, и Димон, дав команду ведомым, резко повернул влево. Начали отстреливать ловушки. «Сейчас нужно постоянно маневрировать, чтобы духом было сложнее прицеливаться». Тут же ведомый доложил, что с земли отработал пулемет, но мы уже ушли в сторону. Еще один отворот. Димон берет ручку на себя и перелетает через сопку. Восходящим потоком вертолет немного тряхнуло. Слева кишлак. «Ниже давай», — сказал я. Батыров толкает ручку от себя и ныряет в ущелье. Глинобитные дувалы кишлака под горным козырьком остаются в стороне. Из-за каждого камня можно ожидать очередь из пулемета. «Рубеж связи с Днепром», — доложил я. «Долина широкая, а внизу плотно стоят несколько кишлаков, и вся эта местность в пыли и дыму. Днепр, я 207 и краткое. Подхожу со стороны», — запнулся Димон. «Конечно, тут этих кишлаков 5 штук в одном месте натыкано с интервалом в 500-600 метров. Чару, километр от чару», — подсказал я. Димон передал наше местоположение, и тут авианаводчик, который столько времени ждал подмоги, приободрился. «Братцы, квадрат 30-12, по улитке 4. Идут со стороны пунктов Кинчикару, 400 метров от меня, понял, подходим к вам, дым наблюдаю, вы где относительно него, да лупи по дыму, быстрее только», кричит в эфир Днепр. Похоже, парню уже все равно, духи его обнаружили и пошли за ним по склонам, с авианаводчиком максимум отделения, так что долго они не продержатся. «Саня, нарами не получится, слишком близко», сказал Димон. «Нормально, занимай 1200, выполняем расхождение, мы влево, ведомый вправо, интервал 20 секунд, выходишь на боевой и по моей команде пикируем, угол тангажа 20, ведомый по нашим разрывам работает». «Понял», Батыров передал параметры выхода на цель 205 му, который начал отставать от нас. «Интервал в паре нужен, чтобы друг друга прикрывали, атака с разных направлений дает возможность снизить опасность от пулеметов». 281 и краткое, вас наблюдаю, работаю по вашим разрывам, сказал в эфир ведущий второй поры. «Понял вас, 205 и краткое и начали», сказал Батыров и отвернул влево. Сделал это весьма резко. Я чуть с кресла не выпал, а Карим и вовсе головой приложился к боковой стенке. Подсказываю Батырову, чтобы установил серию на 4 ракеты. Склоны уже перед нами. По тропам поднимаются духи, а по ним сверху стреляют наши бойцы. Видны редкие разрывы от гранат. До цели остается 2 километра. Рубеж начала пикирования, доложил я Батырову, но тот снова тормозит. Командир, рубеж. Как у него так получается? Стопорится в самый неподходящий момент. Близко подошли. Надо выводить, ворчит Димон. А будет еще ближе, если ты мять будешь одно место. Ручку от себя и пошел. Начал вместе с Батыров пикировать. Но с вертолета наклоняем все ниже. Скорость тут же начала расти. Слегка поворачиваю вертолет, чтобы стрельнуть по скоплению духов. Целиться вот так на глазок. Да еще когда пот скатывается в глаза совсем непросто. Пуск, пуск, сказал я по внутренней связи. Нажать на кнопку может только командир. У меня пуск наров не запитан на ручку управления. Пуск, ухожу влево, доложил Батыров. Вертолет болтнуло, ракеты пошли. В паре сотнях метрах внизу разрушенные строения, с которых по нам уже стреляют из автоматов. Отстреливаем ловушки, а следом уже заходит вторая пара. Вот туда, давайте. Хорошо идет, радостно кричит в эфир Днепр. Делаем повторный заход, и уже Димон сам прицеливается и пускает ракеты. Приноровился командир быть боевым летчиком, а то сомневался в себе. Делаем еще один залп. Склон горы погружается в дым и пылевую завесу. Единственный ориентир – оранжевые дымы авианаводчика. Еще можно, точно ложатся. Радовался Днепр. Можно выполнить еще один заход и нужно будет уходить на аэродром. Днепр, 207 и краткое. Выхожу на боевой. Понял. Слева от оранжевого дыма работайте. Скорость держим расчетную. Проверили, что цепи питания по-прежнему включены. Еще раз довел параметры ввода в пикирование, но Батыров не слушает. Рубеж начала атаки пролетел. Близко подходишь, сказал я. Нормально. Чтоб точнее попасть, говорит Батыров, затягивая момент с началом атаки. Командир, осколками наших зацепит, говорю я, но Димон медлит. Безопасная дальность разрыва нар 500 метров. Сейчас, даже если он попадет точно и не будет большого разлета, до позиции Днепра будет меньше 100 метров. Слишком рискованно. Погоди, надо, чтоб прям точно духом залетело, отвечает командир. Куда точнее, он ракеты перед окопами наших парней положить хочет. Уходи на повторный, повысил я голос, но Батыров не послушал. Наклонил нос и устремился к склону. Все очень быстро происходит. Только он спикировал, а перед нами уже пыль и дым от предыдущих разрывов. И вот он передний край наших парней, обозначенных оранжевым дымом. Уходи на повторный, снова сказал я, но командира звена уже не остановить. Слишком близко к склону горы. Сейчас пустит, и можем сами попасть под осколки. Хватаюсь за ручку, но отвернуть уже не успею. В последний момент толкаю ручку управления вперед, чтобы немного увеличить наклон траектории полета ракет. 207 и краткое, близко, кричит ему авианаводчик, но уже поздно. Пуск ракет произведен. Перед глазами клубы дыма, через которые еле видно склон горы. Ракеты упали ниже по склону. Влево, влево. Повторяю я и отворачиваю вертолет. Я чуть не съехал с кресла, а нога еле-еле успела отклонить левую педаль, чтобы разворот получился скоординированным. Карим впечатался в стенку, ударившись шлемом об стойку за Батыровым. Ручку продолжаю отклонять влево, увеличивая крен. Слегка даже перегрузка придавила. Перед глазами камни, скалы и разрушенные стены домов на склоне. Все тянется долго. Кажется, этот разворот никогда не закончится. Все настолько близко, что можно разглядеть каждую трещину на земле и строениях. Еще секунда и все остается позади. Выравниваю вертолет, утирая глаза от пота. Близко попали, 207 и краткое, тихо сказал ведущий второй поры. Днепр, ответь 207-му, начал нервно запрашивать авианаводчика Димон. Это будет очень плохо, если Батыров ошибся со своим расчетом. Днепр, 207-му, еще раз запросил командир звена. Тут на горизонте появилось и командование. Вернее, в эфир вернулся генерал Целевой. Кто давал указания до этого момента непонятно. Днепр, я 001 и краткое. Днепр, на связь. Днепр, не молчи, повторял руководитель операции. В эфире воцарилась тишина. В нашей кабине тоже никто не издал и звука. Высматриваю последствия удара. А там только огонь, дым и клубы пыли. Оранжевый дым постепенно рассеивается. Не хочется верить, что авианаводчик с бойцами столько ждали поддержки и погибли от дружественного огня. Я хотел посмотреть в лицо Батырову, но он уставился в свой блистер и дрыгал коленями. У него в голове даже не промелькнуло, что он сейчас управляет группой. Они ведь ждут от него команды. Хотя, сейчас все в ожидании голоса Днепра, но его все нет. «Днепр, 001 му». «Днепр, ответь». Продолжал вызывать генерал-авианаводчика. И опять в эфире пауза. Уже и нет докладов о том, кто и насколько продвинулся. Пора возвращаться к реальности и уходить на аэродром. «Мужики, братцы, орлы, в яблочко попали». Прозвучал в эфире радостный голос авианаводчика Днепра. Батыров отклонился назад в кресле и смахнул пот с лица. Ощущение такое, что он умылся, настолько много с него капало воды. «Ребята, с меня поляна, выручили». Продолжал радоваться Днепр. «Парня можно понять, тут еще и бахнули рядом с ним нарами, и он все равно живой. День рождения практически. Мужики, я думал, уже не прилетите. Как вернусь, всех найду, всем проставлюсь». Тут уже командующий решил прервать Днепра, а то он так никому не даст работать. «Спокойно, Днепр, никто тебя бросать не собирался. Как обстановка? Нормальная?» Спокойным голосом запросил целевой. «Да, готовы к эвакуации». «Понял тебя, скоро заберем», — ответил генерал-лейтенант. 001 и краткое, я 281 и краткое, группу наблюдаю. «Готов сесть и забрать», — доложил ведущий второй пары Ми-8, которые отработали с нами. «Выполняйте, 281 и краткое», — разрешил целевой. Через пару минут бойцов забрали и мы начали отход по обратному маршруту. 207 и краткое, группой занимаем курс на Акап, доложил Батыров, отошедший от волнительных мгновений. 205 и краткое, понял. Справа от тебя, доложил замполит Кислицын. Оставили позади ущелье. Хорошо, что вот так все закончилось. Но Батырову я по прилету устрою разбор. Причем самый полный. Глава 23. На подлете к Баграму ощущалась напряженная обстановка. Руководитель полетами практически не замолкал, а самолеты заходили на посадку, обгоняя по пути вертолеты и транспортные Ан-12. Летное поле с высоты напоминало огромный муравейник. Одна группа вертолетов заруливает, а вторая уже разгоняется по рулежке и взлетает, уходя в сторону Панджшира. МиГ-21 заходит по крутой глиссаде. На касании виден дымок из-под колес, и тут же следующая пара выруливает на исполнительный. 117 краткая паре взлет. Докладывает в эфир ведущий пары МиГ-21 в тот момент, когда прилетевший самолет сруливает с полосы. Миги разгоняются по полосе, отрываются и резво уходят вверх практически вертикально, а следом очередные уже на посадочном курсе. И такая карусель целый день. После посадки, заруливания и выключения двигателей на стоянке, к нам уже спешили техники, чтобы быстрее обслужить вертолет. Заместитель командира эскадрильи прямо на стоянке просунул в открытый блистер фотопланшет и начал объяснять дальнейшие задачи. Вылет четверкой. Кислицын, ведущий. Выходить в район работы «Волги». Далее по его командам работаете, довел замкомеска. Повреждения надо осмотреть, сказал Димон. Заместитель Енотаева посмотрел на лопасть, которая остановилась прямо над ним. Ну, есть дырки. Ничего страшного. Сабитыч, подготовку не задерживай, дал он указание и ушел к другому вертолету. На бетон высыпали бойцы, которых наши коллеги забрали с вершины. Радостнее всех был парень в костюме КЗС, светлой панаме и радиостанции на спине. Он был с ног до головы в пыли, только усы имели несколько иной цвет, нежели лицо и кожа. Вот и авианаводчик. Счастливее человека не видел, сказал Батыров, показывая на прыгающего усатого парня. Ты бы не так радовался, если б вернулся с того света, ответил я. Карим затормозил несущий винт и начал подниматься со своего места. Только Батыров решил выйти из кабины следом, как Сабитович его остановил. Вы тут вдвоем поговорите, а я пока вертолет заправлю, сказал Карим. Димон сел на место и уставился на ладони. Чего молчишь? Говори уже, что хотел, сказал он. Что происходит? Появился спортивный азарт, что ты решил нарами стрелять, как снайпер из винтовки СВД. Ты бы выражение выбирал. Не я, а ты отчитываться должен передо мной, ответил Батыров. Еще и огрызается. И ладно бы ошибся в той атаке или просто рука соскочила. Он намеренно шел, чтобы себя показать, удивить всех уровнем подготовки. За то, что не дал тебе убить людей, или за то, что выводил тебя на цель, а ты решил забить на своего летчика-штурмана. В экипаже так не работают, произнес я. «Нет, в экипаже я командир, а ты – правак, и соблюдать эту иерархию тебе придется, Клюковкин», – возмутился Батыров. «Что ж, пусть так, не хочет слушать, и не надо. А тебе элементарные расчеты перед глазами для чего висят?» – спросил я, указывая на маленькую таблицу прицельных данных слева от Батырова на стыке между блистеров. «Так я соблюдал». «Ничего ты не соблюдал, выпендриться хотел. Тебе подвигов мало, за медалями и орденами сюда приехал?» Батыров посмотрел на меня, запыхтел и выпалил. «А если и так, кто ж не хочет орден? Тем более, перед Академией это хорошее подспорье. И о чем он только думает, его Академия уже в печенках у меня сидит. Пускай бы ехал и не морочил голову, а то летаешь с ним и подчищаешь все грешки. Сабитович видит и, наверняка, докладывает кому надо. Короче так, академик, прекращай быть моим геморроем. Будет момент, когда я исправить ничего не смогу. Тогда придется тебе отвечать, как командиру за все». На этом я решил закончить приватную беседу. Батырова оставил в кабине, а сам вышел на палящее солнце. Карим в это время заканчивал заправку и отдавал пистолет водителю заправщика. «Поговорил?» – спросил Сабитович. «А толку-то, мне кажется, или он всегда такой был?» – уточнил я. «Не поверишь, Дима и я летаем с того дня, как он пришел в полк, никогда и ничего за ним не замечалось. Он был лучшим летчиком, поэтому поставили его командиром звена и академию пообещали, а потом эта авария, и все, до сих пор расхлебывает. Вот же совпадение. Появился я, который умеет и летает, а летчик Батыров испарился. Судьба сохраняет баланс, дав одному и забрав у другого. За мыслями про Батырова, совсем забыл про то, что мне еще в штабе нужно появиться. Я не переживал, что не сделаю это сегодня. Просто захотелось еще раз зайти на чай к Елене. Пока думал об этом, решил снять куртку от комбинезона. Футболка еще не успела высохнуть и по-прежнему прилипала к телу. Но хуже всего в штанах. Там все вспрело от жары в кабине. Хоть в трусах летай. Огромное желание снять штаны и постоять в одних трусах. Как раз так сделал Леонид. Клюковкин, это кайф. Радовался Чкалов, стоявший перед своим вертолетом без куртки и в приспущенных штанах. Развернулся он на ветер, чтобы поток воздуха задувал ему во все щели. Еще поправлял правой рукой между ног достоинство. И все бы хорошо, да только именно в этот момент появился тот, кого мы не ждали. «Это что за пляж? Штаны подбери и фамилию не позорь». Появился из-за спины Чкалова начальник штаба эскадрильи Бобров Глеб Георгиевич. «Товарищ майор, здравия желаю». Выпрямился Чкалов и протянул руку, чтобы поздороваться. Почесал этой рукой, а теперь здороваться, кот ты чеширский. «В яму посажу за такое», — крикнул начальник штаба. «Чего он здесь забыл, понять никак не могу. Должен быть на командном пункте, а тут ходит по стоянке». Глеб Георгиевич, как я успел заметить, мужик был неплохим, только слишком много брал пример с Харькова, который остался в Союзе, буквально копировал повадки и питал особую любовь ко мне. Видимо, сложившийся стереотип реципиента сказывается на наших отношениях. «Ага, вот и Клюковкин. Опять прохлаждаешься?» – спросил он, подойдя ко мне ближе. За спиной Боброва, бледный Чкалов пока натягивал штаны, успел упасть на задницу. «Здравия желаю, товарищ майор», – поздоровался я. «Я спрашиваю, почему стоишь и прохлаждаешься?» «Скорее греюсь, межполетный разбор полетов провожу», – ответил я. Начальник штаба фыркнул и пошел дальше по стоянке. Операция затянулась на несколько дней. Работали постоянно, день и ночь, высадки и удары, разведка и доставка грузов. Прилетаешь, дозаправка, пополнение боекомплекта, а тебе уже везут с КП новые фотопланшеты с задачей. Приходилось есть прямо в полете или на стоянке. На четвертый день вечером было объявлено, что завтра операция заканчивается. Но это официально. Наша работа продолжится. Пускай и не с той интенсивностью, как в активной фазе. Мы как раз выполнили крайний вылет на площадку в Анаве. Доставили груз и забрали раненых. В это время на стоянке хозяйничал начальник штаба. Все, операция заканчивается, а значит, и не надо тут светить голым торсом, высказывал он техникам. Конечно, никто из них не будет ходить в жару в установленной форме. Глеб Георгиевич сам приезжает на аэродром в тапочках. О, легендарный экипаж Батыров, Клюковкин, Уланов. Вы как три поросенка, посмеялся он, намекая на нашу грязную и взмокшую от пота форму. Отличное сравнение. Сам бы полетал в кабине и среди пыли, посмотрел бы потом на себя. И совсем не обидно, Георгич, возмутился Батыров. Ладно вам, посмеяться нельзя. сам весь в мыле. Клюковкин, ты когда должен был в строевой передать данные? Во время операции было не до сбора данных. Сегодня так и вовсе не самый подходящий день. Уставшие, грязные, еще и начальник штаба пургу несет. Я как бы занят был. Или мне надо было попросить замкомандующего подождать с вызовом авиации? Спросил я. Не ко мне вопрос. Вообще, как долго я за тебя буду делать свою то есть твою работу? Возмутился Глеб Георгиевич. И вот думай, оговорился ли он, ведь это его работа, бумажками заниматься. Товарищ майор, операция идет. Есть более важные дела, чем данные собирать, ответил я. Я не понял, приказ командира отказываешься выполнять, чтоб завтра все вопросы закрыл со строевым отделом дивизии. Кстати, а чего они так торопят нас, не видят, что мы заняты? Поинтересовался я. Вот у нее у них и спросишь, снова оговорился начштаба. Из него разведчик совсем никакой, постоянно проговаривается. Похоже, там Леночка воду мутит, ждет, что зайду. Общее настроение у личного состава было замечательное. Панцшир взят, задачи выполнены, и многие уже ждут, что их заслуги по достоинству оценят. Вечером в палатку пришел Енотеев, и все ждали какой-то важной информации. Вижу, что собрались все. Это радует, оглядел он личный состав, который утрамбовался в нашем жилище как мог. Начальник штаба перебирал бумаги, активно шелестя ими. Судя по лицу Ефима Петровича, это его сильно доставало. «Глеб Георгич, спрячь ты эту туалетную бумагу. Так я и отбираю личному составу бумагу для туалета», — сказал Бобров. «Товарищ подполковник, ну правда, это важная задача. Мы тут верблюжку пьем, а она очень короче, от нее собачка носик постоянно показывает», — объяснил Чкалов командиру эскадрильи, насколько у него хороший стул. «Леня, без подробностей. Я рад, что у тебя нет запора», — возмутился Енотеев. Начал говорить Камеско издалека. Поблагодарил всех за работу. Особенно просили выразить почтение десантники. В первый день, когда начали высадку, все было сделано очень четко и быстро. Подразделения заняли выгодные рубежи, и капкан для Ахмат-Шаха захлопнулся, рассказал Енотеев. «Взяли это шайтана?» – уточнил Бага. «Нет, но еще ищут. В Паси-Шахе Мардан нашли огромное количество оружия, документов, личных дел. Это был самый настоящий штаб войск Масуда. Короче, командование довольно и уже видит окончание войны», — ответил командир эскадрильи. В палатке все оживились. Столько раз нам представляли Ахмат-Шаха, как врага афганского народа. Был ли он на самом деле таким, трудно сказать. Но то, что Масуд способный командир, до нашего командования еще не дошло. Ну и теперь о плохом. Наши войска полностью прошли ущелье. Дальше 30 километров за Марданом уже нет дорог. Техника не пойдет. Командование приняло решение вывести все войска из Панджшира, оставив его зеленым. В палатке все загудели. Я пытался изобразить недоумение, но это получилось у меня слабо. Стоит признать, что в данном случае история панджширских операций не изменилась. Опять командование наступает на грабли в виде высокого доверия афганским правительственным войскам. Если мне не изменяет память, в конце этого года нам снова предстоит биться за ущелье, и силы Ахмат-Шаха будут гораздо больше. «Командир, надо на это повлиять», — сказал я. «Ты думаешь, мы не пытались с комдивом?» И командир бригады спецназа Борис Матвеевич то же самое сказал, а все без толку. Решающий голос был за Березкиным. Он сказал, что население ущелья спало и видело, когда их освободят, произнес Ефим Петрович и достал пачку сигарет. А с каких это пор начальники политуправления определяют стратегию ведения войны, уточнил я. С тех самых пор, когда они первыми докладывают в Москву, оттуда и пришло указание. Руководитель нашей операции, генерал Целевой, был в ярости и высказал свое недовольство Павлу Валерьевичу по всей форме. Обозвал, воскликнул Чкалов. Двоечку прописал, поинтересовался замполит Кислицын. На болевой потянул, выдвинул версию Бага. Ай, зачем прогибом воткнул в пол в кабинете комдива и потанцевал вот так вот. Заверил всех мага. Версии были разные, но ответ знал только Енотеев. Чтоб так опускали лаконично и без мата, я еще не слышал. Даже записал по памяти, улыбнулся Камеско и достал листок. С первого раза у Енотеева не получилось прочесть, но потом он собрался. «Если у вас не прекратится идейный кретинизм, у меня и остальных будет продолжаться служебный охренизм, а у солдат острая непереносимость вашего присутствия в Афганистане. Тогда мы все скоро будем радоваться вашему отсутствию», — прочитал Камеско и убрал бумажку. «Вообще, Целевой был очень зол, но Березкина он драл уже не при нас. В штабе дивизии сказали, что картины в соседних помещениях тряслись от вибраций стен. Тут что угодно можно говорить, но товарищ Березкин вряд ли сильно переживает по этому поводу. «Самое приятное я оставил напоследок», — сказал Енотов и поднялся со стула. «Старший лейтенант Батыров». Димон осторожно встал и с недоумением взглянул на командира. Ефим Петрович подошел к нему, внимательно посмотрел глазами доброго енота на него и пожал руку. «На совещании по итогам операции было вынесено решение по вам, товарищ старший лейтенант. Вы будете представлены к званию Героя Советского Союза. От автора, уважаемые читатели, завтра продолжение не выйдет. Срочная командировка. Буду в дороге». Глава 24. Весь личный состав в палатке начал аплодировать. Бага и Мага даже присвистнули. И главное, что никто не пытался подколоть или посмеяться над Батыровым. В глазах коллег я не увидел зависти, а только искреннюю радость за товарища. Но Димон при этом выглядел, как растерявшийся юнец перед экзаменационной комиссией. Когда Енотов пожимал ему руку, Батыров застыл с открытым ртом. «Дмитрий Сергеевич, ты еще с нами?» – спросил Ефим Петрович, продолжая трясти руку моего командира звена. «Мне надо по-быстрому выйти, командир, подышать воздухом». «Настолько тебя эта новость удивила?» – улыбнулся Енотов. «Нет, в туалет», – тихо сказал Димон. «Как у Батырова получается так портить торжественную минуту? Не спасибо за такую высокую честь, не я сильно удивлен. В такой важный и душевный момент он ссать захотел». «Сходи», — сказал Камеско и отпустил руку Димона. Мой командир звена быстро вышел из палатки под одобрительные хлопки по плечу и радостные возгласы «Молодец! Товарищи летчики, берите пример со старшего лейтенанта Батырова. Перспективный, молодой. Ага, да только ссыться он порой». Начал смеяться Леня, но командир эту фразу не услышал в потоке вопросов, адресованных ему от подчиненных. «Чкалов, а ты снова завидуешь?» Спросил у него Бага. Леня с удивлением глянул на него и сел на место Батырова. Димон как раз сидел до этого между мной и Багратом. А чего это только ему? Он что сделал? Ничего. Клюковкин не даст соврать. Я тут при чем? Возможно, информация о неуверенности Батырова протекла в массы. Это не очень хорошо. О чем я не должен соврать? Уточнил я. Ты расчет делал на пуск наров, маршрут прокладывал. А он только за ручку управления держался. Да шаг газ поднимал. Не так разве? В данном случае меня радует, что Леня опять несет ерунду. Ау, Ля, Батыров, командир. Он в ответе за всех на борту, решение принимает. А как Дмитрий Сергеевич руководил группой на десантировании? А как они группу забирали, ныряя в пропасть? А вот, ладно, но я бы не дал Батырову звезду. Не заслужил. Есть вон более достойные. Уж не про себя ли укротитель верблюдов? Говорит, вот и хорошо, что не ты такие вопросы решаешь, Леонид, ты бы место освободил. Тут занято, ответил я, подталкивая Чкалова, чтобы он встал с кровати. Мы теперь еще Батырову место будем уступать, возмутился Леня. Надо будет и уступишь, не сотрясай воздух. Лучше пойди, умных книжек почитай, сказал я и потянул Леонида за поясной ремень вверх. Чкалов встрепенулся, оттолкнул мою руку и ушел на свое место. Когда вернулся Батыров, Камеско уже закончил с доведением информации и слушал предложение от замполита эскадрильи. Батырову надо представление на награду писать, и непростое. Согласовывать каждое слово с товарищами из политотдела, вздыхал расстроенно Кислицын. Сергей Владимирович, думаешь, у меня есть время подвиги описывать? Вон, дай Батырову. Пусть экипаж сам и пишет. Димон чуть с кровати не упал, когда такое услышал. Я же в этом проблему не увидел. Да и не тяни с представлениями. Генерал-лейтенант Целевой сказал, чтобы через неделю было готово. Он в Москву их и отвезет, сказал Енотов. Когда Камеско ушел, Кислицын призвал всех к завтрашнему дню предоставить ему черновой вариант представления. После того, когда и он покинул палатку, началась очень тяжелая работа мозгами. Тут вроде должен работать замполит в этом вопросе, но физически сделать это за короткий срок самому не выйдет. Тем более, что Сергей Николаевич прекрасно знал о таком явлении в армии, как ефрейторский зазор. «Еще ж неделя. Почему сегодня уже нужно написать?» – спросил Чкалов. «Потому что неделя – срок предоставления для целевого, которому еще нужно показать все эти бумаги командующему. Перед этим все должны проверить парни из политуправления, а еще перед ними в командовании ВВС армии почитают. Командир дивизии Кувалдин тоже захочет посмотреть, а у него есть свой замполит. Нехитрыми вычислениями недельный срок превращается в несколько часов. Быстрее, Леня, пока время вышло, картинно посмотрел на часы Кислицын.